«Откуда ты родом, Боксит?» «Из Ломтя, но...» «Из Ломтя? Из Ломтя. Из Ломтя приходят только...» Дитрит взглянул на свои пальцы и быстро спрятал руку за спину. «Только две вещи. Камни и еще камни!» Брякнул он наугад. «Ты к чему относишься, Боксит?» «Что за хрень тут происходит?» Открылась дверь штаб-квартиры дневной стражи, и на улицу вышел капитан Квирк с мечом в руке. «А ну вы, ужасные тролли, поднимите правые руки и повторяйте за мной клятву всех троллей!» «А, капитан!» — помахал ему Марков. «Я хотел бы кое о чем переговорить». «Что ты себе позволяешь, капрал Марков?» — прорычал Квирк. «Ты кем себя возомнил?» «Я буду делать то, что мне говорят». «Да не хочу я ни в какие...» «Бам!» «Я буду делать то, что мне говорят». «Гражданином этого города, капитан», — весело ответил Марков. «Так, гражданин этого города, старший офицер здесь я, а ты можешь идти...» «Интересное мнение», — улыбнулся Марков и достал свою черную книжку. «Я снимаю вас с должности». «Иначе мою гухулукскую голову вобьют в плечи». «Иначе мою гухулукскую голову вобьют в плечи». «Что? Ты сошел с ума?» «Нет, сэр, но вот у вас, мне кажется, голова действительно не в порядке. Существуют определенные правила, регулирующие подобные события». «И кто тебя уполномочил?» — поинтересовался Квирк и оглядел толпу. «Ха, вот это вооруженная банда, наверное?» Марко выглядел глубоко потрясенным. «Ни в коем случае. Законы и постановления городов Анка и Морпорка, сэр. Там все прописано. Но на самом деле я хотел бы узнать, какие улики свидетельствуют о виновности заключенного Углеморда?» «Этого проклятого тролля? Одно то, что он тролль, свидетельствует». «Да». Квирк огляделся. «Послушай, я не обязан ничего говорить тебе в присутствии всего этого сброда». «На самом деле правила утверждают обратное. Эти люди свидетели». «Послушай», — прошипел Квирк, наклонившись к Маркову. «Он тролль. Он, безусловно, в чем-то виновен, как и все остальные». Маркоу широко улыбнулся. Колон хорошо знал эту улыбку. Лицо Маркоу становилось бледным и блестящим, когда он так улыбался. «И поэтому вы упрятали его в тюрьму?» «Именно». «О, теперь я все понял». Маркоу отвернулся. «Не знаю, что ты задумал». Начал было Квирк. Люди не заметили движения Маркоу. Что-то мелькнуло, раздался звук, словно кусок мяса бросили на разделочную доску, и в следующее мгновение капитан уже валялся на мостовой. Два дневных стражника осторожно выглянули из-за двери. Потом все услышали какой-то шелест. Шнобби раскрутил Моргенштерн. Но шипастый шар был очень тяжелым шипастым шаром, а сам Шнобби отличался от гномов скорее принадлежностью к другому виду, а не размерами. Поэтому шар и Шнобби теперь описывали круги относительно друг друга. Если бы Шнобби выпустил из рук Моргенштерн, цель с равной вероятностью была бы поражена либо шаром, либо реактивным капралом Шнобса. Обе перспективы были достаточно неприятны. «Отпусти эту штуку, Шнобби», — прошипел Колон. «Неприятности никому не нужны, и они...» «Не могу, Фред!» Маркоу пососал костяшки пальцев. «Сержант, как по-твоему, это можно назвать применением минимальной необходимой силы?» — спросил он с неподдельным беспокойством. «Фред, что мне делать?» Шнобби вращался так быстро, что уже потерял отчетливые очертания. Если вы уже начали вращать тяжелый шипастый шар, то нужно продолжать его вращать. Остановка в таком случае является ничем иным, как интересной, но краткосрочной демонстрацией спирали в действии. «А он еще дышит?» – спросил Колон. «Да, я ударил в полсилы». «По моему скромному мнению, вполне минимально», – отозвался преданный Колон. «Фред!» Маркоу, не задумываясь, протянул руку и поймал пролетавший мимо Моргенштерн, после чего бросил его в стену, в которой тот и застрял. «Эй, вы!» — крикнул он. «Выходите из караулки!» Пятеро стражников осторожно обошли поверженного капитана. «Отлично! А теперь приведите Углеморда!» «Он в несколько дурном настроении, капрал Маркоу». «В связи с тем, что его приковали к полу», — подсказал другой стражник. «Что ж», — пожал плечами Маркоу, — «его следует немедленно расковать». Стражники переминались с ноги на ногу, вероятно, вспомнив старую пословицу «сноска», которая гласит: «Тому, кто приковал тролля и, воспользовавшись ситуацией, пнул его несколько раз, не стоит этого тролля расковывать». Конец сноски. Как нельзя лучше соответствовавшую ситуации. Маркоу кивнул. «Впрочем, вам лично нет нужды этим заниматься, так что я предлагаю вам взять краткосрочный отпуск». «В это время года в Щеботане очень хорошо», — поддакнул Колон. «На цветочные часы посмотрите». «Я как раз вспомнил, мне же обещали отпуск на лечение», — сказал один из стражников. «Еще немножко здесь покрутишься, и этот отпуск будет очень долгим», — предупредил Маркоу. Дневные стражники умчались с максимальной скоростью, которую только допускали приличия. Толпа, впрочем, не обратила на это ни малейшего внимания. Гораздо интереснее было наблюдать за Маркоу. «Итак», — сказал тот, — «Дитрит, возьми кого нужно и приведи сюда заключенного». «Я не понимаю, почему...» — начал было гном. «А ты, урод, заткнись!» — рявкнул опьяневший от власти Дитрит. Эти слова произвели эффект упавшей гильотины. Узловатые руки в толпе сразу потянулись к спрятанному в одежде оружию. Все посмотрели на Маркоу. Это и было самым странным, как вспоминал потом Колон. Все смотрели именно на Маркоу.